«Вероятно, вы гордитесь историей своего полка», — прикинув потери, сглотнула я, «сильно мы их, несмотря на высокие боевые качества вюртембергцев, наша армия не особо надежна». «Таис, правители Вюртемберга всегда отличались острым политическим чутьем и умели вовремя переметнуться на более сильную сторону, не стесняясь предательством вчерашних союзников», — спокойно отметил Фредерик. «Это не мешает восхищаться солдатским мужеством», — возразила я. «Вот тебе и союзника заимел Ольгин папа». «Истинно так, а если бы решение зависело от военных, то войны вовсе не случалось бы», — еще раз взглянув в сторону двери, мой муж поднялся. «А вам, Таис, теперь есть о чем отписать мадам Ниссильраде», — хитро и нахально усмехнулся он. «Пора. Ехать мне не так далеко, но и не слишком близко. Полк расположен в окрестностях Штутгарта. Непременно напишу, но думаю, это только я не в курсе дел. Не в самом Штутгарте, значит, тогда и дом следует искать вблизи места вашей службы. Вероятно, вы забыли, что почти уже являетесь фрейлиной или же статс-дамой кронпринцессы. Это подразумевает постоянное присутствие подле нее», — смотрел на меня муж с легкой снисходительностью. «Статс-дамой это вряд ли», — задумалась я. «Если Анна Алексеевна приняла предложение Ольги Николаевны, то быть мне фрейлиной не больше. А эта должность предполагает и денежное вознаграждение, вероятнее всего», — заклинила его на этой фразе, «что ли. Но она же помогла понять, человек пока еще сам не знает, что и как будет дальше и что делать сейчас. Было жаль его. Похоже, наша сделка оказалась выгодна только мне». Семья не спешила поворачиваться к Фредерику лицом, упорно демонстрируя фасад. «Это я ему и высказала», — добавив, «чувствую себя виноватой, будто специально обманула вас». Водила я ногтем по чисто выскобленной столешнице. «Столько хлопот и неудобств, связанных со мной, а пользы для вас на выходе – ноль. Вы так забавно изъясняетесь», – Таис, улыбался муж, следя за моими пальцами. «Пока еще рано о чем-либо говорить. Я сниму дом подле места службы, представлю вас командованию полка, а далее жизнь покажет. Постараюсь поспешить с этим, выйду уже сейчас. Вам же следует терпеливо дожидаться меня. Жить в Штутгарте веселее, конечно, также там имеется банк, где будут расположены или уже находятся ваши средства. Доступность этих денег не так важна сейчас, средствами я располагаю, но это всегда придает уверенности. Я дождусь вас, Фредерик. Не до покупок и развлечений, отдохнуть бы от дороги. Спокойно делайте то, что должны. Обсуждать денежные вопросы и распределение трат именно сейчас казалось мне чем-то диким, будто еще добить мужика сверху. И выспрашивать о том, что там с каретами и Степанами, тоже не стало. Попрощалась с ними, поблагодарила. Мужские дела. Городок, в котором мы остановились, был небольшим и очень живописным, как и многие города будущей Германии. Чего стоил один только фахверковый стиль. Основа фахверка – особый тип каркасной конструкции, состоящая из деревянных брусьев и досок, напиленных из хвойных пород дерева. Пространство между ними заполнялось очень разными материалами, тут зависело от достатка. Здесь же был самый доступный из возможных – саман. Такая смесь глины, воды и соломы, иногда камыша, хвои, льна, того, что было под рукой и могло выполнять армирующую функцию. Особенности: красота фахверковой архитектуры в балках, перекрытиях и стойках, которые выполняют несущую и сразу же декоративную задачу. Деревянные стойки видны на фоне наполнителя, а если расшивка сделана со вкусом, то и замечательно украшают дом снаружи. А уж внутри, я с большей радостью жила бы в таком вот доме, а не каменном замке. Ласково провела я рукой по теплой и чуть волнистой поверхности стены. «Грязно же руке, барышня», — скривилась Дарья. «Не так, как может казаться», — не согласилась я. «В Европе немного другие грунты, большей частью каменистые. Ты заметила, здесь в разы меньше грязи и пыли. В лавочке мы не заходили. Вначале я хотела просто осмотреться, хотя устоять оказалось тяжеловато. От дома с говорящей вывеской плыл аромат свежеиспеченного хлеба. Если бы сдобы, я бы не справилась. Тротуаров здесь не было, мощеная брусчаткой дорога доходила до стен домов центральной улицы. Вход в них располагался прямо с улицы, а дворики – с внутренней стороны. Небольшие, они все-таки составляли какой-то участок. В больших городах, которые мы проезжали, дома стояли вплотную друг к другу, касаясь стенами, такой массивный сплошной каменный конгломерат с вкраплениями разномастной отделки. Самый центр города, жилая зона и, как правило, Каменный мешок совсем без озеленения. Здесь же просто небольшой городок, который скоро закончился. Мы вышли на окраину. С невысокого холма открылся вид на небольшую долину, порезанную на участки, поля, огороды, виноградники. Внизу грунт более плодородные и строения вынесли на каменистый склон. Похоже было на то. На улицах было немноголюдно. Народ, если и проходил, то по делам. Крупные женщины с корзинами, пустыми или уже наполненными продуктом, мужчины редко пешком, в основном на подводах или верхом на лошадях. Все они, проезжая мимо нас с Дашей, приподнимали соломенные шляпы с небольшими полями. Здесь, как и в любой глубинке в эти времена, еще актуален был национальный костюм. Женские юбки высоко открывали ноги в вязаных чулках, гораздо выше щиколоток, но все, что еще выше, было скромно закрыто рубашкой и подобием пиджачка. Удивили головные уборы, а они, как известно, больше всего свидетельствуют о народности, представляя ее. Здесь это были или плоские черные чепчики с полупрозрачными полями, опускающимися до бровей, или соломенные шляпки со множеством шерстяных помпонов наверху, красных и черных. Очевидно, существовала какая-то градация по цветам, то ли возрастная, то ли статусная. Когда-то были модными шляпы, напоминающие корзины, наполненные искусственными фруктами. Здесь громоздились шерстяные шары. Я порадовалась, что оделась в простое закрытое платье, а что было нескромно открыто, кутала в тонкую шаль. Можно бы и потеплее, ветер дул со стороны высоких гор, виднеющихся вдалеке. Пошли обратно, Даша, решилась вдруг я, вспомнив, как до последнего тянул Фредерик с отъездом, все поглядывая на входную дверь. Быстрым шагом направилась к постоялому двору. Нашла там хозяина, плотного мужчину в рубашке с пышными рукавами, жилете и коротких тюлотах, и спросила: «Подскажите, каким способом можно заказать повозку до дома или же это замок?» «Неважно, я со служанкой еду к Гагенлой Индельфинген. Мне нужны повозка и кучер». Я и не могла тогда рассмотреть, дом это или замок. Геометрия строения была смазана не столько темнотой, как густо покрывшим стены строения девичьим виноградом. Днем он смотрелся, как мохнатая шкура на боках могучего диковинного животного. Княжеские владения были укрыты от мира густой зеленью, и смотрелось это красиво. Все-таки маленький замок, наверное, имелась каменная стена и что-то наподобие рва с водой, и он расположен еще выше по склону, чем городок. Дальше в стороны до самых гор раскинулись леса, буковые и сосновые, что отрицало устоявшееся мнение, что свои леса Европа давно выжгла и ближе к нашему времени восстановила с трудом. Велев кучеру ждать, мы вместе с Дашей прошли по мостику над рвом. У ворот я взялась за литую руку и с удовольствием несколько раз брякнула ею по железяке. Воротина приоткрылась почти сразу же. «Как о вас доложить?» Выглянуло еще одно лицо, опять незнакомое. Полный лысый мужчина невысокого роста с интересом окинул меня внимательным взглядом. Перешел им на Дашу. Я кивнула и ответила с достоинством: «Фрау Таисия цу Гагенлой Ингельфинген. И прошу поспешить, я в тягости и долго стоять здесь не намерена». Глава 5. Не замок, это был огромный угрюмый каменный дом. Башня не имела оборонительного значения, скорее так попытка приукрасить архитектуру. Сразу же, без доклада, меня провели в изначально торжественно обставленный, но со временем порядком захламленный лишними вещами кабинет, где ожидал высокий мужчина лет 60. Фредерик Август взял от него только рост, ну может еще цвет глаз и волос. Его отец и не обязан был быть красивым, но непримиримое надменное выражение мужского лица мигом опустило меня с небес на землю. Он совершенно не контролировал свои эмоции, не считал нужным. Предвкушение, злорадство, жесткость. При этом он не терял над собой контроль, в прищуренных глазах был холодный расчет, злой, непримиримый. В ядовитой усмешке ни капли вежливости, она только усугубляла, делая выражение лица даже не пренебрежительным, презрительным, поганым для меня, короче. Хотя вряд ли все эти эмоции имели отношение ко мне. Я была просто способом, возможностью удобно подвернулась под руку, вот и все. И вспомнилось, не подробно, а озарением. Два опытных специалиста, историк и психолог, вели совместный блок, брали отдельный исторический персонаж и устраивали такое аналитическое шоу. Историк озвучивал факты биографии, решения и поступки данного человека, второй анализировал их с точки зрения психологии. По мере надобности привлекались другие специалисты, медики, к примеру, или криминалисты, неважно, учитывая их мнение тоже, Психолог уточнял свои выкладки и получалось очень интересно. Тогда-то я и усомнилась в ярлыках, навешанных на Карла Нессираде. Так вот, главная беда Карла Васильевича была в том, что он всегда и просто отчаянно хотел мира. Хотел, чтобы хорошо было всем. Склонный к компромиссам и умеренности, канцлер всегда стремился к урегулированию международных проблем за столом переговоров. Считал, что вопросы европейской стабильности неразрывно связаны с национальными интересами России. Всеми силами устраивая мир в Европе, он свято верил, что от этого Россия только выиграет. Я чувствовала себя сейчас не Нессираде, который в очередной раз взялся решать чужой конфликт, с чистой душой считая, что делает доброе дело. Канцлера за такое пинали потом все, кому не лень. Что сделают со мной, я пока не знала, но сам вид того, кто здесь князь, собственно говорил о многом. Не зная тонкостей и предпосылок явно непростых отношений, я тупо влезла меж двух взрослых мужиков, чужих мне абсолютно, которые годами как-то справлялись со своими трудностями и уж точно не ждали меня спасительницу. Минуты три прошло с момента, когда я брякнула молотком по воротам и момента, когда поняла, что зря. Но это были роковые минуты. Я отчетливо понимала сейчас, что за свою порывистость и самонадеянность придется платить, чувствовала. Возможно, и правда у меня есть те самые аналитические способности, да только они запоздали. Вперед них влезло то самое чертово желание причинять добро. Итак, поинтересовался свекор. Я вежливо присела и, представившись, объяснила. Считала своим долгом засвидетельствовать почтение, поскольку Фредерик вынужден был срочно уехать, я же выезжаю следом и уже завтрашним утром. Просто исчезнуть сочла невежливым. Благодарю вас, что приняли и разрешите откланяться. Зачем же так спешить, если только завтрашним утром? Весело оскалился мужик. Присаживайтесь, я настаиваю. Я села в указанное кресло, расправив платье и стараясь держать себя в руках. Воздействовать физически не будут, это точно. Морально разве давить? Так сама влезла, не так обидно, переживу как-нибудь. В тягости, значит, усмехнулся Герр Людвиг, насколько я помнила. И ваш ребенок, так понимаю, претендует на титул принца или принцессы Гогенлой Ингельфинген. Этот титул его по праву, но, если вы против его уже ждет титул князя Шонурова-Козельского, на этого ребенка претендует российский престол. Он возродит старинный княжеский род, без которого российский престол, полагаю, прожить уже никак не может, покладисто согласился князь, но, в свою очередь, и я уже считаю, что нам без него никак нельзя. Это дитя уже принадлежит мне, как главе рода. Что скажете? Не совсем понимаю, к чему этот разговор и почему в таком тоне. Отлично, я все понимала, а он понимал, что я понимаю. Вот такая беда. Вы остаетесь гостить у меня, до родов. Потом для этого ребенка мы найдем кормилицу и можете быть свободны, фрау цу Гогенлой Ингельфинген, хмыкнул он. С удовольствием погощу у вас, почему нет, но ребенка намереваюсь кормить сама и свободы от себя вам не дам, даже не надейтесь, старалась я, чтобы голос не дрожал. Ну-ну, неплохо держитесь. Почему я должна держаться плохо? Моя мать фон Дертрам Минау, род постарше вашего будет. Отцовская кровь царского рода, моему ребенку императрицей твердо обещан княжеский титул. Но он ведь Гогенлой Ингельфинген, не так ли? А вы хотели, чтобы... Нет, напрасно, закусила я. Теперь или так, или никак, иначе будет только хуже. Вот и замечательно, вам покажут покой. Служанка останется с вами, вещи привезут, это все. Добро пожаловать домой, фрау. Можно просто, Таисия, ваше светлейшее высочество, для краткости, пожалуй я плечами. Тогда Герр Людвиг, также для краткости, не задерживаю вас более. К кому мне обращаться по хозяйственным вопросам? К вам подойдут, хмыкнул он. Даша ждала меня под дверью, остро полоснула чувством вины, и ее втянула. Вчерашний молодой мужик в буклях, статусность они обозначают, что ли, молча провел меня по каменному коридору, на стенах которого кое-где были закреплены держатели для факелов. Правда, свет где-то впереди вполне давал возможность видеть, куда ступаешь. Узкое высокое окно располагалось в торце прохода, возле одних из дверей, по виду, ведущих в подземелье или каземат. Но нет, в свете солнечных лучей, падающих из витражного окна зайчиками зеленого и голубого цвета, открылась спокойная обстановка покоев. Узкое, как и в коридоре, окно-витраж с примитивным горным пейзажем, кровать со светлыми покрывалом и балдахином, Стены затянуты веселыми пейзажными гобеленами с отарами овец на них и пастушками. На полу тканый безвальсовый ковер 2, с двух сторон кровати. Наклонное бюро, кресло, еще одна маленькая дверь в стене. Действительно покои, не одна комната. Вторая оказалась чем-то средним между гардеробной комнатой для прислуги, шкафы без дверок, кровать, стол и стул. Из нее тоже был выход в коридор. На обеих дверях крепкие кованые засовы изнутри. Мы то ли в плену, то ли в гостях. Даша, прости, что втянула тебя во все это, но не думаю, что нам угрожает что-то серьезное. Пока, во всяком случае, присев на постель, я неожиданно глубоко погрузилась в нее. Заглянув под покрывало, обнаружила, что здесь перина и сапрофиты, надо полагать. Отдохнуть не помешает, барышня, мне уж все равно, где. И вы отдохните, а там видно будет. Хозяин подъедут и решат, как и что там дальше. Мне бы твой оптимизм, пробормотала я, оглядываясь. Хозяин, да, подъедет, но как я ему в глаза взгляну? Комнату не мешало бы проветрить. Как это сделать? Подошла я к окну. Очевидно, никак, только выставить, но это проблематично. В окно заглядывал растопыренными листочками девичий виноград. Дальше тоже было зелено, то ли сад, то ли маленький парк с вековыми деревьями. Без цветников, но нежная зелень лужаек усыпана мелкими белыми маргаритками, а узкие дорожки посыпаны чем-то красным, битым кирпичом. Прилягте, барышня, а я пока узнаю тут все. Ты языком не владеешь, Даша, не поймешь ничего, и тебя не поймут. Моя забота, как-то же нужно. Исчезла она за дверью, тихо прикрыв ее. Я прилегла. Теплый витраж притягивал взгляд. Взрослая женщина, я повела себя, как ребенок, необдуманно и безответственно. Вот как так, пригретая разноцветными солнечными лучами, падающими на постель, я соображала, думала. Вывод напрашивался один: жизнь ни разу не била меня, жестоко, тяжело, наотмашь. Я всегда поступала, как считала нужным, а не вынуждена была. Не теряла родных, не разочаровывалась в любви, не болела даже так, чтобы действительно серьезно. И даже смерть меня пожалела, забрав во сне. Тут даже не ангел-хранитель, сам Боженька держал надо мной свою охраняющую длань. И с попаданием этим тоже, не в крепостные ведь угодила. И той на горе, приведшая ее к смерти, по мне эмоционально не ударила, и даже любовь мне подарили светлую, чистую, почти святую. Такую без сожалений в любом случае, без разницы, как с ней повернется. Я легко решила вопрос с ребенком, на моей стороне всегда была удача, а сейчас лимит ее исчерпан. Пожалела, захотела помочь, а меня просили, велено было ждать, сидя на жопе ровно, так какого черта. Но что уж теперь, из плюсов у меня есть время. Врешь, не возьмешь, как говорится. Еще посмотрим, ребенка вам. Да может, я и сама этого захочу, остаться здесь с ребенком. Осмотрюсь, вот уже засыпала я. Капитальный отдых и правда нужен. Не следует нервничать и бояться, радуя этим сатрапа, хрен ему. Предельная вежливость, хорошее настроение, манера. Еще нужно взять от этой ситуации все, что только можно. Я буду много есть, много гулять, чем-то займусь обязательно. И вообще плакать не стыдно, плакать полезно. Даша разбудила меня ближе к вечеру. Солнце ушло на другую сторону дома, и настроение помещения поменялось. Тесновато, темновато, но уютно. Такая себе норка, где можно спрятаться, надежно закрывшись. Спать в одежде на будущее зареклась, чувствовала себя не свежей и не особо отдохнувшей, а еще голодной. Не дала будить вас, барышня. Здешний хозяин отобедать звали, а теперь что уж, вечерять время. Только обедают они вместе, а так, каждый порознь. Придется сюда принесть. Ты все-таки нашла способ объясняться, а на что же мне руки дадены, удивилась Даша. Выйду уже завтра, пожалуй, нужно будет осмотреться и уточнить длину поводка. Вещи привезли, переодеться будет во что, помыться бы еще, размечталась я. Это сами уже завтра договаривайтесь, пока оботремся. Принесу тогда еды. Я ждала, стоя у окна. Уловив движение снаружи, присмотрелась. По дорожке медленно шли две старые женщины. Та, которая немного моложе, служанка похожа. Вторая, совсем старая, то ли в парике, то ли в прическе с подложкой, высокой, парадной. Платье на даме такого же плана, и насколько я помнила, так одевались лет 50 назад. Женщины шли молча, привычно, даже будто механически переступая ногами. Удивила осанка старой дамы, но потом дошло, корсет же. Старушка до этих лет носила корсет, сухонькая, морщинистая, с лицом безо всякого выражения. От этой картины веяло замшелой стариной и безнадегой. «Присаживайтесь, барышня», чем Бог послал, выставила Даша на край постели поднос, привычно перекрестив еду. На нем стояла большая плоская тарелка с кусками жареной печенки в тушеных яблоках и колечках припущенного красного лука. Пучок петрушки следовало то ли жевать, то ли нюхать, хлеб был пышным, но серым, и керамическая кружка с горячим молоком, прикрытая крышечкой. «Голодом морить не планируют», — пробормотала я, — «уже хорошо. Ты будешь, Даш, ела уже». «Молчат тут все», — с сожалением констатировала та, тихо, как под водой. «Кухарка и та молчит, хотя хозяин куда-то отъехал. Привычно уже им так, видать. Ну, нам с тобой говорить никто не запрещал. Можем и спеть тихонько», — жадно пихала я в себя еду. «Вкусно. Столик бы еще сюда, что ли?» Глава 6. Пару дней я старалась не думать о муже. Не появился еще, и к лучшему, значит, еще не знает, что я не сдержала обещания не лезть в его личную жизнь. Хорошо выспавшись, способна уже была видеть окружающее в деталях. Тем более, что такую возможность мне дали, поводок оказался не слишком коротким. Во-первых, я рассмотрела саму постройку. Она оказалась интересным сооружением, и лет этому дому было 300-400, не меньше. С правой стороны от входа, постепенно обнимая его, ров углублялся, превращаясь в неглубокий обрыв. И одной своей стороной, получается, дом нависал над долиной, будто вырастая из скалы. Здесь был пристроен небольшой балкончик, выйти на который я не рискнула, он выглядел слишком старым. И видом долины я любовалась, стоя на пороге. С этой высоты он открывался шире. С окраины городка я не заметила небольшой ручей, отсюда он тоже угадывался только по растительности, но понятно было, куда впадает. Между холмами виднелась то ли река, то ли озеро. Если река, то это могла быть Никкор, на которой стоит Штутгарт. С третьей стороны к дому примыкал старый яблоневый сад, который когда-то был внутренним, но и сейчас еще его окружала полуразрушенная стена. Справа разросся старинный парк. Здесь стены почти совсем не стало, а через давно нечищенный ров был перекинут каменный мостик, тоже очень старый. Дальше парк переходил в лес, то есть, теоретически, наглухо заперта здесь я не была. Всегда можно уйти, вот только куда? Внутри дом сильно напрашивался на генеральную уборку. Устойчивая легенда о чистоплотности немецких хозяек в моем сознании дала трещину. Но и это я для себя прояснила. С трудом, правда, расспросив круглолицую кухарку Эльзу. Дело в том, что из женской прислуги здесь были только она да престарелая Марлен. Кухарка занималась исключительно готовкой, что и понятно, накормить следовало 4 мужчин и теперь уже 5 женщин. А Марлен занята была престарелой фрау Августой. Для генеральной уборки раз в месяц хозяин нанимал женщин из городка. Но, судя по полоскам закаменевшей грязи у стен коридора, старались они не особенно. Даша, я запретила убираться где-либо, кроме моих комнат, хотя то самое, дурное бабское желание, только увидишь грязь, хвататься за тряпку, испытывала и сама. Больше того, я собралась отпустить ее домой, как только появится такая возможность. В середине сентября должны были появиться в Штутгарте Карл и Ольга. С их сопровождением возвратиться на родину могла и Даша. Не знаю, в чем дело, но то, что судьба человека напрямую зависит от моей воли, напрягало и очень сильно. Было некомфортно давать указания, нутро мое не признавало власти над другим человеком, и, чуть отойдя от дороги и в состоянии уже быть полностью собой, я всегда просила, если что-то нужно было, через «пожалуйста». Ирма, другое, ее помощи и услуги я принимала, как должное. Даша же, у меня элементарно не было денег, чтобы платить ей, а иной безвозмездной пахоты на благо себя, кроме разве родственной, моя душенька не принимала. Разговор на эту тему состоялся и кое-что прояснилось. С маменькой у них был уговор. В подробности Дарья не вдавалась, но я так поняла, помогая мне, она выторговала преференции немалые, для 2 дочерей и сына. Это могло быть что угодно, а может и все, что угодно за добросовестную помощь мне. Просто дайте мне делать, что нужно. Елизавета Яковлевна по гроб жизни со мной расплатилась и никакой платы от вас, барышня, я не возьму, а не смогу уже состарюсь, авось не бросите. Надеюсь, дома мы с тобой окажемся раньше, я не планирую здесь стариться. Рожу и всерьез стану думать о возвращении. Здесь, похоже, у меня не так, чтобы складывается, пообещала я и успела заметить надежду, мелькнувшую в ее взгляде, выражении лица. Договор, хоть и выгодный для нее, предполагал разлуку с детьми, пускай и взрослыми, не все там было так радужно. С гером Людвигом уехал парень с буклями, Херман. Он был камердинером, секретарем, адъютантом, короче, личным помощником хозяина. Остальные, лысый пожилой Фалка и крепкий жилистый Эрих, давно уже являлись как бы частью домовладений. Фалка занимался садом и парком, Эрих был мужем мягкой молчаливой Эльзы и помощником в трудоемких работах, то есть никого лишнего и бесполезного в доме, кроме меня и фрау Августы. Женщина вызывала любопытство, к старикам я всегда относилась с симпатией. Может, просто везло, но те, которых я хорошо знала, были приятными людьми. А поскольку другой женской компании здесь не предполагалось, нужно было наладить более тесные связи. Но что-то сразу пошло не так. Подгадав время прогулки фрау, мы с Дашей вышли ей навстречу. У меня оставалось всего пара платьев, которые можно было надеть без корсета, совсем простое домашнее и голубое, его Даша расставила, вшив полоски ткани под шнуровку. Теперь можно было просто фиксировать его, не затягивая на талии, но уже пора было что-то решать с одеждой. Решив, что голубое будет, самое то и прикрыв голые плечи сколотой у горла шалью, я вышла знакомиться. Перед этим мы уже выходили в сад, поздно вечером, когда стемнело. Никто нас не остановил, запрета на прогулки не последовало. В темноте хорошо видно было только дорожку, зато в чуть влажном по вечернему воздухе особенно сильно разносились запахи, здесь все остальные забивал запах яблок. Слышно было, как они падают, глухо ударяясь о землю. Сейчас я видела, что ветки буквально трещат от крупных яблок, самый сезон, середина августа, но никто не собирал их, под отдельными деревьями они лежали желто-красным ковром, обидно, так и сгниют, а можно бы пастилу сделать, если с сахаром проблема, посушить еще, идут, барышня, напомнила мне Дарья, и правда, из-за деревьев показались две фигуры, приземистая и прямая, как столбик, затянутая в корсет, мы шли навстречу и шагах в десяти я остановилась и присела, приветствуя, собиралась что-то сказать, но, подняв взгляд, поражена была выражением лица старой женщины. Это были испуг и растерянность. Нахмурив брови, она испуганно зажмурилась, но сразу же обернулась к компаньонке, схватив ту за руку и будто задавая безмолвный вопрос. Но и та хмуро молчала, глядя на меня. «Позвольте представиться, тихо начала я гостья этого дома, жена Фредерика Августа». «Фредерика», мучительно наморщила лоб дама. «Ваш внук, фрау Августа», доложила ей Марлен, «у вас три внука, Фриц, Отто и Фредерик. Фредерик младший, это его жена, Таисия, можно Таис для удобства произношения. О, мне чрезвычайно приятно видеть жену Фредерика». Лицо женщины стало вдруг чрезмерно радостным и оживленным. «Мне тоже приятно ваше общество», присела я опять, «разрешите составить вам компанию на прогулке». А дальше мы гуляли, насторожившись в самом начале и подозревая уже некое неблагополучие. Говорить я старалась о вещах нейтральных, и все равно разговор получился любопытным. Я всегда знала, что Германия самый что ни на есть яблочный регион, она один из крупнейших производителей яблок. Многие немецкие блюда из них разнообразят собой кухни мира. Я и сама бывало готовила чисто швабское блюдо, хлебную запеканку с яблоками, в чугунную форму, ту же утятницу, слоями выкладываются ломтики булки, смоченные в смеси яиц, молока и сахара, и ломтики яблок. Все это заливается остатками яичной смеси и выпекается в духовке вначале закрытым, а потом без крышки, чтобы и верх подрумянился. Хрустящие румяные края такой запеканки вкусны особенно. Или всем известное блюдо, по-немецки называющееся апфелькюхле, ломтики яблока, которые обмакивают в жидкое тесто и обжаривают до золотисто-коричневого цвета. Но чего я не знала, так это то, что каждый год 11 января здесь отмечают праздник яблок, готовят яблочные блюда в семьях, а на улицах и ярмарках бесплатно раздают всем желающим яблоки, золотистые символы щедрости богини Идун, которая создала их, дабы помогать остальным богам сохранять вечную молодость. О яблоках Августа знала очень много, подробно описывая рецепты блюд с их добавлением, но затруднительно молчала, когда я спросила, почему не собирают яблоки здесь. На ее лице рисовалась настолько напряженная работа мысли, что разговор я перевела на погоду. Тепло распрощавшись в доме, мы разошлись, я в правую сторону, она в левую. Территория хозяина была на втором этаже, по-видимому. Вечер этого дня получился насыщенным, мне наконец организовали ванну с горячей водой и душистым мылом, как и положено, и я мылась в корыте, сушила волосы, заставив Дашу обрезать такие хотя бы на ладонь, они продолжали выпадать, чего-то похоже в организме не хватало. Он решил, что это яблоки, и я ела их одно за другим, кисло-сладкие, сочные. Спать легли рано, встали утром тоже рано. Предвкушая новую прогулку с фрау Августой и новую любопытную информацию, я поспешила ей навстречу. Присев в приветственном поклоне, с улыбкой взглянула ей в лицо и напоролась на тот же испуганный растерянный взгляд. «Это жена вашего внука Фредерика, Таис, фрау Августа», — невозмутимо произнесла Марлен. «Фредерика, и то же выражение беспомощности на лице, что и в прошлый раз. У вас три внука», — терпеливо рассказывала компаньонка. «Альцгеймера, старческая деменция, дорогая парча прогулочного платья, жемчуг в волосах и на шее, сухие пальцы в перстнях. Жизнь, похоже, шутит по-разному, но, как правило, не смешно. Кому силой хлебушка не додает, кого вот так лишает памяти. Мы познакомились еще раз и теперь разговор направляла я. Он шел о погоде и изменении климата в худшую сторону. События юности фрау Августа помнила. К нашему разговору незаметно подключилась Марлен. Мы то шли, то присаживались на скамейке, чтобы отдохнуть. Они были расставлены у дорожки довольно часто, выкрашенные по моде в белый цвет. Общество этих женщин не было неприятным, наоборот, но я уже понимала, что сдохну так от тоски. Мне требовалось действие. Все остальное было замечательно: прогулки, сытная еда на обед. Эльза приготовила ядреный сытный и густой айнтопф, чечевичный суп-пюре с мясными фрикадельками. Я быстро приобрела привычку пить горячее молоко, обхватив керамическую кружку двумя руками, улавливая приятное тепло. И вот так я отдыхала, гуляла и отъедалась уже три дня. На четвертый уже четко понимала, что с отдыхом перебор. Переговорив с Эльзой по поводу обстановки с основным продуктом питания у простых немцев, картошкой, ну и хлебными злаками без хлеба никак, я обратилась за помощью к Марлен. Получив бумагу, перо и чернила, подумала и вывела первые слова. «Здравствуйте, уважаемая Мария Дмитриевна. Непонятно, как дальше здесь будет с письмами, а если даже переписку мне разрешат, то последует ли перлюстрация, я и этого не знала. Но сейчас у меня было время вспомнить в спокойной обстановке все, что знала о Германии, Австрии и Европе этого времени. Все важные события, направления политики, только намечающиеся и уже устоявшиеся все основные и те частности, что помнила в связи с пребыванием здесь Ольги Николаевны. А еще нужно было хорошенько обдумать, как именно все это подать. Кризис в Немецчине начался с Польши, поделенной на тот момент между Россией, Пруссией и Австрией. И, кстати, ненависть поляков по этому поводу распространяется почему-то исключительно на Россию. А что так? И я вывела следующие строки. Как уже известно, в марте сего года в германских землях произошли события, кои, без сомнения, станут началом будущего кризиса для Австрии, Пруссии и всех членов Германского Союза. Все началось с прусской Польши и национальной идеи освобождения и объединения польских земель. Впрочем, это уже общеизвестно. Арест верхушки повстанцев в Пруссии и рассекречивание польских планов толкнули канцлера Австрии Миттерниха на предварительные меры, в результате которых и вспыхнуло восстание в австрийской Галиции, повлекшие за собой жертвы среди шляхты, которые оценивают от 1000 до 2000 человек и разорение поместий, благополучных меж коих не осталось. Боюсь, что это и все на данный момент, что явно бросается в глаза в германских землях. Напряжение после мартовских событий и плохой урожай предыдущего, а смею предполагать и этого года, стали причиной процветания разбоя на дорогах и недовольства низших сословий, которое будет только возрастать вместе с голодом. Где-то так пока, а голод и правда ожидается. Ольга станет продавать свои личные украшения, чтобы помочь нуждающимся, это точная информация. Сумерки окутали дом, потихоньку стирая границу между прошедшим днем и будущей ночью. Чуть дрожал огонек свечи, падали яблоки в саду. Сидя рядом, Даша пыталась расшить для меня еще одно, мятного цвета платье. Я улыбалась, с ним связаны такие воспоминания. Но это мысли опасные, не сейчас, когда в моей жизни все настолько зыбко. Мечтать не вредно, но бессмысленно. Поэтому лучше о деле, я соображала. Выкладывать свое понимание ситуации и выводы, навязывая собственное мнение, не стоило. Это, как правило, вызывает обратную реакцию, отторжение. Но то, что восстание в австрийской Польше – дело рук администрации Миттерниха, которая расправилась руками польских крестьян с заговорщиками шляхты, в это время еще не сопоставили. Если моя оговорка будет замечена, разъясню подробнее, но, опять же, приведя убедительные доказательства. Вообще-то, от известных политологов, но какая сейчас разница? Мне нужен авторитет, а его даст точность в выводах и прогнозах. И, возможно, настанет время, когда к моему мнению станут прислушиваться. Вообще-то правители во все времена частенько полагались на донесения шпионов ХММ, пускай будет разведчиков. Отложив письмо, мало ли надумаю еще что-нибудь, я взяла чистый лист. Нужно бы отписать маменьке, но нет, пускай определюсь вначале с обеими Гогенлой и Ингельфингемами. Сейчас, хорошенько подумав и изучив окружающую обстановку, я немного успокоилась. Не средневековье чай, в строгом заточении меня держать никто не станет. Выйду я отсюда ближайшее время или нет, зависит от мужа. Но вот то, что, намереваясь забрать меня через 2 дня и за столько же заплатив за постой, он до сих пор не явился. Грустно улыбнувшись, я потянулась за очередным яблоком. Похоже, здорово подгадив нашим отношениям с той запиской и только наладив их, я опять все испортила. Ничего, сейчас лягу спать, усну не сразу, не устала и успею увидеть, как сквозь витраж пробивается свет луны, бросая длинные тени на стены. А завтра будет такой же спокойный день, так живут старики. Ничего. Глава 7. Боюсь, Марию Дмитриевну сложно удивить, ваше высочество, грустно констатировал обергов-маршал. У Ниссильраде лучшая кухня империи, даже придворные мунткахи, повара семьи, не сравнятся с умением кахов Марии Дмитриевны. И даже горящее мороженое у них, поговаривают, готовит особым образом, запекая меренговую корочку при помощи утюга. Утюга, помолчал Константин Александрович, но разве меня интересуют способы приготовления? Мне нужно приятно удивить женщину, всего лишь. Лучшие повара у Ниссильраде, расстроенно признал мужчина. Сложными рецептами ее не удивить. Может, стоит исходить из простого? Возможно, шоколад, его обожают все женщины. Не только его, пронеслась в мозгу Кости мгновенная ассоциация. Тогда сделайте клубнику с хвостиками и макните ее в шоколад, что ли? Куда уж проще, предположил он осторожно. Куда прикажете доставить сей продукт? Заберу сам. К 6 часам должно быть готово. Повара постарались и, открыв за столом нарядную коробку, мадам Ниссильраде восхитилась. Удивительно. Замечательная идея для срочного набора. Белый, молочный, темный шоколад, и он мягкий. Здесь жирные сливки, должно быть. А клубника с листиками — это должна быть самая первая свежесть и один размер. Но здесь есть еще что-то и настолько мелкой фракции, что шоколад лег гладко. В чем секрет ароматных примесей, Константин Николаевич? Радовалась женщина. Я правильно определила? Ваниль и перец в белом сорте, а здесь неужели мята? Не имею понятия. Этот десерт пробуете вы первые, он создан для вас. С вашим вкусом и полетом воображения, Мария Дмитриевна, подобрать великое множество идеальных вариантов не станет проблемой. Развлекитесь нам в удовольствие, не так уж и льстил довольный результатом великий князь. Идея со съедобным подарком была не так, чтобы новой. Да и все знали, что Мария Дмитриевна старается именно для мужа. Не просто вкусная, но изысканная еда была семейным увлечением. Родственник канцлера Александр Гурьев также был знаменит своей кашей, и не только. В этот раз высокого гостя угощали фирменным консоме, крепким бульоном из рябчиков с профитролями с начинкой из каштанового пюре и протертого мяса дичи, а также грибным дюкселем, мелко порубленными белыми грибами, луком и неведомыми до этого Константину травами. В императорской семье повседневная пища была вкусной, но простой, а уж на корабле с тонким вкусом и привередливым желудком, как у канцлера, там было бы просто не выжить. После ужина, который завершился знаменитым каштаново-сливочным пудингом Ниссильраде, запеченным в стеклянных креманках и поданным с медовыми сотами, мужчины перешли в курительную, а, скорее, переговорную. Табак не употреблял ни один из них. «Для вас, Карл Васильевич, у меня также имеется сюрприз. Велите внести, мой человек ожидает в экипаже». Звякнул колокольчик, канцлер отдал распоряжение, и вскоре Константин расстилал на столе карту Крымского полуострова с прилегающими территориями. «И что значит сие подношение?» – удивился хозяин. «Штабная игра, не так давно получившая популярность. Вскоре о ней узнали бы и вы в том числе, пока же это занятие – прерогатива морских офицеров. Все свободное время кают-компании отдано ей». Любопытно, оживился канцлер. Офицер в прошлом, он имел представление о штабных играх. Подобные карты в книжных лавках Петергофа и Кронштадта все разобраны, что вынудило совершенствовать игру, ныне поверху крепит кальку и чертит уже по ней. Также придуманы наступательные фишки, а еще карточки прикупа. Вначале же использовались только листы бумаги, как при игре в буриме, участники записывают свои действия, скрывая их и загибая для этого лист. Одновременно оглашается действие на карте. Если противника протестует маневр, как невозможный, открываем запись, в ней наши тузы в рукаве. Но каждое записанное действие следует грамотно обосновать, оно должно быть реально исполнимо, иначе маневр не засчитывается. Здесь у меня калька, зашелестел небольшой рулон в руках Константина, фишки и карточки не стал брать, мы с вами сыграем по старинке, суть не изменится. Игра называется «Защити Севастополь». Я буду агрессором, вы – защитником. Приступим, ну давайте попробуем, усмехнулся канцлер. Еще одно, Карл Васильевич, заранее прошу прощения, но это будет эмоционально, потому что спуску я вам не дам. Не держите в себе, помним, что это всего лишь игра и не более того. Через час где-то мужчины пили холодную мяту с лимоном, успокаивая взволнованное дыхание. Воспитание и выдержка не изменили, голоса не сорвали и на личности не перешли, но понервничали оба знатно. В это время, привлеченная громким разговором и уже ознакомившаяся с условиями игры, Мария Дмитриевна сличала записи последнего раунда. И забив, что называется, на игровой момент, сразу задала вопрос по существу. Насколько реальна угроза нападения такой коалиции? Таковое считаю принципиально невозможным, отрезал муж. Обоснуйте, будьте добры, Карл Васильевич, предложил Константин, я уже слышал, но для Марии Дмитриевны. Бритты не так глупы, не желал канцлер углубляться в детали. Так они и поедут на дураках, задумчиво произнесла дама, и насколько реально их преимущество над нами, оно существует, вынужден был признать муж, но я не вижу причин для такого демарша со стороны Великобритании. Константин кивнул, соглашаясь. Причин, то есть, поводов пока действительно нет, но их всегда можно создать, а вот цели и интересы Великобритании давно и ясно прослеживаются. Кому это знать, как не вам? Я не стану убеждать в реальности угрозы, сам поверил в нее с огромным трудом. И это правильно, ум сопротивляется новому видению ситуации. Здесь следует даже не размышлять, а мыслить по-новому. И признаюсь вам, настоящее беспокойство во мне пробудила не сама игра, отнюдь, а вот такая бессильная реакция на нее всех без исключения участников. Я и сейчас чувствую это, внутреннее опустошение. Уверен, что и вы тоже. Ниссиль ради тяжело промолчал. Я крайне обеспокоен, Карл Васильевич. Более того, просил для себя у императора должность севастопольского губернатора, попутно собираюсь возглавить Черноморскую флотилию. Надеюсь мирно поделить Николаев и Севастополь с Лазаревым Михаилом Петровичем. Каждый из этих городов требует отдельного, особого внимания. Николаевские верфи способны производить паровые корабли не хуже британских, уверен. Ниссильради отрицательно мотнул головой и, придержав полы домашнего сюртука, устало присел в кресло. Спокойно заметил, вы даже не представляете всех сложностей такого предприятия и речь не столько о деньгах, но и с ними будут сложности, у Николая Павловича иные планы на вложение капиталов. С подачи фрейлины Шонуровой, ухмыльнулся он, намечается расширение научной базы в изучении физики эфира и общей механики. В ближайшее время московские и петербургские университеты станут обрастать испытательными и обучающими лабораториями. Уже идет поиск в других учебных заведениях талантов в естественных и точных науках. А благодаря вашему вмешательству, дорогая Мария Дмитриевна, процесс ускорен настолько, насколько это вообще возможно. Государь не намерен делиться ни с кем, скорее диктовать. Услышав имя Таис, Константин широко улыбнулся, будто получив дополнительный заряд энергии, что еще она натворила и когда успела, если даже отец. Но это терпит, да и внимательный взгляд хозяйки отрезвил. Все потом, а сейчас не сильно требовалось, если не дожать, то хотя бы поселить в нем сомнение. Диктовать мы пока еще можем, но не слишком долго, Карл Васильевич, лет 5-7 от силы. К этому времени бритты построят достаточно многочисленный флот, чтобы угрожать им России не только на Черном море. Балтика, Японская. Вы преувеличиваете, Константин Николаевич. Преуменьшаю, к сожалению. Переспите с этим, как сделал в свое время я. Хотя вам и не нужно, подспудно сами понимаете, что настолько врага, как Великобритания, у нас больше нет. Мы слишком мешаем им в Азии и Америке, уже повернулись лицом к флоту, вполне способны устроить сухой путь на Аляску. Бесполезное занятие. Петр так не считал, я с некоторых пор, так же. И не только с Петром, и я согласен с Сунь Цзы в том, что следует полагаться не на вероятность того, что враг не придет, а на нашу готовность встретиться с ним. А мы не готовы, потухшим голосом заключила Мария Дмитриевна. Да, мы не готовы. Что касается парового флота, благодарю за разъяснение, Карл Васильевич. Подготовившись теперь внимательнее, я стану говорить с отцом более предметно. Не знаю, выйдет ли убедить его в возможности войны за Крым в будущем, но есть еще одно, еще больше распространившись, игра вызовет резонанс в обществе. У нас страна, где военная структура доминирует над гражданской, и обязательно пойдут обсуждения, последуют вопросы, будьте готовы к этому. Я стану отрицать агрессивную политику Великобритании в отношении нас. Не следует первыми делать провокации, о которых вы же сами и предупреждаете, Константин Николаевич. Предоставим возможность оправдываться самим бриттам, подала голос молчавшая до сих пор женщина. Ты дипломат, Карл Васильевич, так не выходи из этого амплуа, не адвокатствуй за них. Как дипломат, я могу стать бессилен. Эта игра последуют вопросы и на дипломатическом поле. Российская империя не обязана жить, постоянно оглядываясь на чужую мнительность и боясь не угодить в мелочах. Не хватало еще отчитываться за характер настольных игр, с удовольствием повторил Константин слова Таис. Истина, горячо подхватила мадам Ниссильради, это ведь просто игра. Выкажем свое недоумение. Разговор далеко не окончен, Константин Николаевич, устало отмахнулся канцлер, я пересплю с этими мыслями, как вы и советовали, но не ждите, что обязательно стану вашим союзником. Не настаиваю, дорогой Карл Васильевич, и даже не так склонять вас на свою сторону я прибыл сегодня, как предупредить о том, что придется так или иначе реагировать, реакция военного сословия, а значит верхушки российского общества последует рано или поздно. У нас не любят бриттов за заносчивость, особенно те, кто с ними сталкивался, и следует признать, низменная зависть к ним также имеет место, они лучше нас вооружены и всегда соблюдают исключительно свои интересы. Этого же хотелось бы и для себя тоже, причем с огромной силой. И ведь не только мне. Провожая гостя, хозяйка вежливо благодарила его за идею десерта, впрочем, скорее это была просто вежливость, и ее голова была забита другими мыслями. Все настолько серьезно, Константин Николаевич, не удержалась она, встав у калитки. Мне понадобилось немало времени, чтобы осознать это. Я ведь тоже отказывался верить. Но, последние сомнения рассеялись, когда поучаствовал в офицерских дебатах. Сейчас уверен, угроза существует, но осуществится ли она, зависит от того, насколько уязвимы мы будем в глазах противника. Все очень серьезно, сделала вывод женщина. Вы знаете Николая Павловича, он ведь действительно, грустно улыбнулся мужчина, вспоминая опять же, слова Таис, не переживет поражение, буди оно случиться. Впрочем, как и Карл Васильевич, к сожалению, убедить отца будет крайне сложно. Предполагаю набрать себе союзников и со временем аргументировать чем-то более весомым, чем настольная игра. Не уверена, что смогу убедить Карла Васильевича. Не нужно этого делать. Пускай придет к этому сам. Я же молитесь обо мне, Мария Дмитриевна, я многим пожертвовал этому делу. Принял он крестное благословение и, поцеловав женщине руку, прищелкнул каблуками, откланиваясь. Хотелось расспросить о Таис, как она может быть связана с решением отца о расширении университетских исследований, но выказывать прямой интерес было нельзя. По дороге домой Константин заскочил в лейб-гвардейские казармы и нашел там Мишу Дубельта. Примерское зрелище довелось наблюдать на днях, заметил с улыбкой, отмечая отчаянную ухмылку друга. Бывает, потух тот. Дело в женщине, дело в моем несогласии с семейной политикой, бунтую. Впрочем, делаю это с большим опозданием, и чем это может грозить? Сразу проникся к нему сочувствием Константин, чем угодно, но осточертело, я отказался подчиниться. В таком случае, предлагаю независимости новую службу вместе со мной, Миша. Крым, как тебе? Род войск, насторожился тот, флотские не воспримут меня всерьез. Будешь моим представителем в Симферополе? Припистили. Сближаться с людьми ты умеешь, как никто, бываешь убедителен и замечательно располагаешь к себе. Не соглядатаем будешь представителем и проводником моей политики при таврическом губернаторе. Жду назначения на должность главного командира Черноморской флотилии портов, Также намереваюсь принять под себя Севастополь. Меж вами с Лазаревым последует война», — кивнул сам себе Дубельт. «Надеюсь, этого не случится. Следуя словам Сергея, цели наши схожи. Не воевать станем, а объедим свои силы, уверен. Принимаю ваше предложение, Константин Николаевич. Сердечно благодарен за доверие», — вытянулся Дубельт. «Именно, Михаил Леонтьевич», — согласно кивнул тот. «Субординация отныне обязательна, дабы не компрометировать вас личной протекцией». Глава 8. Который день уже, а именно, со времени отъезда Таис, Константин пребывал в странном состоянии. Ни горестные страдания, слезы или желание скрыться от мира, зачатки неподобающих мужчине и офицеру слабости, он благополучно подавил в себе еще в вечер прощания. Другое. Внутри него будто утвердилась взведенная пружина, или же отсчитывал драгоценное время особый часовой механизм. Это что-то труднообъяснимое даже самому себе, держало в постоянном напряжении и подгоняло, требуя немедленных действий и не оставляя времени на лишние переживания. Ощущение не было неприятным, наоборот, оно придавало жизни особый, высокий смысл, а еще будто незримо связывало его с Таис. Он чувствовал в этом их общность, родство внутренней сути, да просто рядом с ней себя чувствовал. Так бывает, когда люди не просто делят одно на двоих чувства, но и всецело захвачены одним важным делом. Они были едины, пускай мысленно, на отдалении, но связь эта существовала, неразрывность ее он ощущал постоянно, даже когда не думал о Таис, когда был занят другими людьми и посторонними делами. А поэтому каждый день его был расписан до мелочей. Сложности, которые открывались постепенно и ранее вызвали бы ступор, теперь воспринимались, как еще одна сложная и интересная задача, как достойное препятствие, подвигавшее узнать границы своих возможностей и сил. Сложности с постройкой паровых кораблей, о которых обмолвился Ниссильради. По какой причине они могут случиться, только предполагая препятствия, достаточным знанием предмета Константин не располагал. Одно было понятно: если не так в деньгах сложность, значит в самом строительстве, и она не будет единственной. Кто бы мог просветить на этот счет? Соображал он между делом во время поездок в полк и царское село, потом к капитану и рангом Афетту, которому предполагал передать палладу и на корабль, за который по-прежнему отвечал. Мелькнув в мыслях, там четко обосновалась кандидатура Максимилиана Лихтенбергского, мужа Мэри. Кроме увлечения живописью и продвижением прогрессивных идей с помощью Академии художеств, президентом которой он являлся, Максимилиан был силен в естественных науках и увлекался гальванопластикой. Что-то помнилось в связи с этим и его планами по открытию близ Петербурга завода, который будет производить бронзовые отливки, а со временем и паровые телеги для железной дороги. Константин помнил все это, но до этого времени не особо интересовался техникой суши, что и понятно. Но паровые машины для будущих российских кораблей также потребуют строительства производства, а значит, кто, если не Максимилиан, на этот момент владеет нужным знанием? Костя сорвался бы к нему с самого утра, как только поймал нужную мысль, но утренние визиты считались дурным тоном. Хозяева должны иметь время привести себя в порядок после сна и приготовиться к приему визитеров. Завтрак не был приличным временем для визитов. Кроме того, Максимилиан болел. Совмещая с прочими обязанностями должность главноуправляющего институтом корпуса горных инженеров, в прошлом году герцог посетил уральские заводы, осмотрел их и предоставил государю отчет, в котором подробно и основательно высказал свое мнение о ведении дел на местах. Во время этой же поездки он сильно простудился и за прошедший год все еще толком не поправился. Лихорадочная грудная болезнь, пневмония, не желала отпускать его. Последнее время он редко выбирался из Сергеевки. Дачная усадьба Лихтенбергов на той самой великолепной дороге из Петербурга в Петергоф, застроенной дворцами, не так давно стала для него и местом жительства, и местом работы над документами. Когда чувствовал себя чуть лучше, выбирался на мероприятия первостепенной важности, а нет, их посещала Мэри, и никогда не скучала без мужа. Последнее время, когда Максимилиан не имел уже сил воевать с ней, Мэри стала вести себя в свете совершенно неприлично. Безо всякого стеснения и стыда флиртовала с кавалерами на приемах и балах, отпускала пошлые шуточки, и даже ее манера разговора стала грубой и неподобающей. Она вела себя совершенно по-мужски, в том числе курила сигары. Каждый раз, встречаясь с Максимилианом, Константин прилагал усилия, прогоняя неловкость и даже неоправданный стыд за поведение сестры. Хотя почему неоправданный? Вся семья наблюдала компрометирующее поведение великой княгини, но никаких мер, чтобы привести ее к порядку, не предпринималось. Николай слишком любил эту дочь, свою копию и внешне, и по сильному, властному и непримиримому характеру. И все-таки Костя старался видеться с мужем Мэри как можно чаще, тот был интересным человеком и собеседником. Неловкость быстро уходила под влиянием умной беседы, герцог был на 8 лет, и иногда казалось, на жизнь старше, и их разговоры не просто развлекали молодого мужчину, но и многому учили. Они по-родственному обращались друг к другу на «ты» и использовали домашние прозвища, много шутили раньше. Но сейчас в его умных советах Костя нуждался, как никогда, поэтому безо всяких сомнений, выждав положенное время, собрался и выехал. Существовала еще одна норма приличия для собирающегося в гости – не передвигаться пешком и верхом, явиться в пыльной одежде и грязной обуви, еще и пропахнув конским потом, откровенный моветон. Константин привычно взял карету и игру. Дворец в уединенном месте, окруженный огромным парком и с окнами на Финский залив, всегда нравился ему, легкий, с воздушной колоннадой, выстроенный в южном приморском стиле. Сестра извинилась через прислугу и не вышла, Максимилиан же гостя с удвоенной силой топила неловкость. Кажется, он прибыл совсем не вовремя. То ли перед его приездом имела место семейная ссора, то ли опять ухудшилось здоровье, но хозяин выглядел погруженным в себя, в свои переживания. Однако вопреки своему состоянию и его очевидности, вежливо изображал улыбку. Не был зол или мрачен, но в глазах и всем его облике читалась устойчивая меланхолия. По этой причине Константин не стал раскладывать карту и рисовать риски войны, хозяину явно было не до всего этого, не сейчас во всяком случае. Поэтому, коротко обрисовав угрозу, как уже реальную, попросил совета в связи со строительством паровых кораблей. Этапы, сложности, первостепенные нужды в связи с этим, его интересовало все. «Макс, это чрезвычайно важно. Я могу рассказать тебе все до мелочей о строительстве наилучших парусных кораблей для океанского плавания и рейдерства. Твоя Паллада, как пример. Но мне нужны паровые машины для морских кораблей. И металлические корпуса – это же совсем иные требования к верфи. Ты же имеешь бесценный опыт с заводами, в частности петербургским чугунолитейным. Пускай он и принадлежит обществу русских горных заводов, но горная промышленность – твоя парафия. А еще ты – авторитет для отца, так поддержи меня. Не сможешь, не получится у тебя, я досконально изучу и добьюсь всего сам, но это время. А я уже говорил тебе, что у нас всего 5-7 лет». Разговор происходил в креслах античного зала с колоннами. Пространство, казалось, парило вокруг стройных ажурных подпорок, мебель также была уникальна, в стиле чернофигурных античных ваз с красным фоном и черным рисунком на них. Каждый раз Константин любовался этим интерьером, художественный вкус хозяина был безупречен, но сейчас ничто не способно было отвлечь, он был расстроен. Дело в том, что особых эмоций по поводу риска войны Максимилиан не выказал. Тихо усмехнувшись, предложил прогуляться, время до ужина было, ну, и поговорить на ходу. «Вероятно, ты удивлен, но я пересматриваю сейчас свою картину мира, Кости, невольно. Где-то внутри я чувствую, что уже умираю. Не люблю нытья, но грудные болезни лечат на водах и теплых морях», заметил гость. «Мама со своей чахоткой посещает Италию и весьма довольна результатами. А ты опустил руки, гляжу. Виной тому Мэри? Прости за нее, ее похождения. Нет, да и похождения начались с меня», шел по тропинке Максимилиан, глядя по сторонам, и спокойно, мирно каялся, пугая этим. «Взгляни, какие места здесь у нас, три вида леса. У вас, говорят, березовый лес, чтобы веселиться, сосновый, молиться, а еловый, чтобы удавиться», хохотнул он, тут же закашлившись. Переждав, продолжил. «Вот видишь, у Мэри несносный характер, но я не нашел лучше, чем искать уважительного отношения к себе на стороне вместо того, чтобы как-то решить это с ней. Дело не в Мэри, это давно пройдено». Они медленно прошли по парку мимо небольшой дворцовой церкви и кухонного корпуса, откуда аппетитно пахнуло едой. Желудок ответил на запахи голодным урчанием, и Костя вспомнил вдруг, что так и не позавтракал, оставил кашу на столе, весь в нетерпении. А Максимилиан между тем продолжал. «Любовь была, но в Мэри я быстро разочаровался. Видишь ли, там еще дома, принимая меня, верхушка правящих домов всегда давала понять, что по положению я гораздо ниже. К примеру, когда всем подавали еду на золотых тарелках, мне ее приносили на серебряной. Когда на приемах гостей усаживали в мягкие кресла, мне приносили табурет. Я относился к подобному философски, считая чужой глупостью, а себя выше мелких обид. А здесь меня приняли, как родного, Кости. Нигде не было теплее для меня, чем в России, чем в вашей семье. И только Мэри, да, опять отнеслась ко мне, как к низшему, всячески демонстрируя это и даже настаивая. Я не виню ее, просто она не создана для брака и счастлива в нем не будет ни с кем. Послушай меня, Макс. Остановился Костя на мостике, переброшенном через чистую звонкую речку. Погоди, это крестателька, улыбался Максимилиан, ты знаешь такую рыбку, мшанку, она живет только в кристально чистой воде. Так вот, здесь она есть. А еще в здешнем лесу около 180 видов птиц, и не менее 30 из них я уже умею различать по голосам. Послушай их, Кости, помолчим немного. Обратно возвращались в молчании, слушая щебет и несмолкающее пение птиц. Действительно, как в раю. Костя потерянно молчал, буквально раздавленный обреченностью, сквозившей в каждом слове, улыбке, но главное, задушенном кашле Макса. Подозревал, что сочувствие слов и взглядов только усугубило бы его состояние. Это было неправильно, наверное, но то ли отчаяние, то ли злость, скорее второе и непонятно на что, но, я предлагаю тебе не тихое умирание в этом раю, Макс, а совместную борьбу, за Россию и твою жизнь в том числе, Крым. Это замечательное место, по погодным условиям сходное с Италией, соленый воздух, теплое море и красот не менее, чем здесь. «Мне нужен ты, Макс, без тебя, никак», – перевел дух Костя и настойчиво продолжил. «Ты генерал-майор русской службы, шеф гусарского полка русской императорской армии. Прекрати этот тон, умирающий, он не идет тебе, я не узнаю тебя, Макс. Скоро придет осень, станет холодно, твое улучшение пройдет, все ты верно чувствуешь. А твой кашель сейчас прошел дождь, было туманно, здесь всегда сырость, наши погоды не для больных грудными болезнями». Там же вначале выздоровей, потом все остальное, корабли и прочее. Здоровье твое важнее во 100 крат, но уж потом я от тебя не отстану. Но ты только представь себе, еще 2 месяца лета, 2 месяца жары, целебная соль в воздухе, но главное, свобода от несносности Мэри. Стук копыт и легкое поскрипывание экипажа отвлекли обоих. Отсюда видно было, что карета остановилась у парадного входа. Вскоре из дверей дворца выплыла затянутая в алые шелка изящная женская фигурка, Мэри. Мельком взглянув вокруг и на миг задержав взгляд на мужчинах, молча глядящих на нее, она невозмутимо проследовала к карете. Приняв помощь слуги, поднялась в нее, и карета тронулась с места. Проезжая мимо, лица к мужу и брату женщина не повернула. Глядя ей вслед, Максимилиан коротко выдохнул, опять закашлившись. Вытерев губы носовым платком, отстраненно заметил: «Подо что мы станем строить производство, Кости, если у тебя нет планов и чертежей, нет самого движителя?» «Он будет», — развернулся к нему Константин, — «в последние дни я сознательно рушу за собой мосты, Макс, хотя отец еще не принял решение по моему назначению, но я рушу их, потому что пути назад не приемлю. И все-таки, где ты возьмешь движители? Куплю образец». «Попытаюсь во всяком случае, ты знаешь историю строительства Паллады?» Широко, как мальчишка, улыбался великий князь. Чертежи добыл в Великобритании штабс-капитан корпуса корабельных инженеров Амосов. Остатки решился на перепроектирование ради применения более прочной и легкой, круглой кормы. Впрочем, это лишнее. Я к чему? Моя задача – выйти так или иначе на схемы движителя. Твоя – к этому времени выздороветь. Производством будешь занят ты. Я, обеспечением его нужд сначала и до конца, планирую привлечь корабельные верфи Николаева, но решать, опять же, станешь ты.